Леонард, сраженный сухим деловым тоном и напором Титова, вышел из зала. Через 5 минут Кригер и Толена были в конференц-зале. Оба выглядели удивленными. Не ожидали вызова в такое время. Но сейчас Титову было не до их чувств. Он расстелил на столе карту материка на Торет, отпечатанную по его просьбе в самом крупном масштабе. Здесь уже были отмечены районы нахождения ретрансляторов, а также схематично нанесена обстановка в Сервиане и Шелагии. Разбиваем отряд на 2 группы. Первую поведу я, вторую — Баскаков. В каждой группе по 7 человек. Высадка. Моя группа под Хармаком. Витя, твоя под Тигурином. Сможете организовать 2 канала? Это вопрос Толени. Она стоит у другого конца огромного стола и, закусив губу, смотрит на Титова. С ответом не спешит, прикидывает. Сможем. Хорошо. Как только уничтожаем свой ретранслятор, сразу выступаем к Цударесу. Идеально. Если раздобудем самолет. Нет, значит, на машинах, поездом или на лошадях. «Зачем разбивать отряд?» — не понял Кригер. «Это опасно?» «Опасно», — согласился Титов. «Но иного выбора нет. Мотаясь от места к месту, мы потеряем время». «Вы думаете, флот Негридина не станет ждать?» «Думаю, не станет. А еще думаю, что ваш флот не остановит его. По крайней мере, не весь. Достаточно хотя бы 10 кораблей пройти к Дастее, ей конец. Поэтому мы будем действовать со всей возможной скоростью». Титов посмотрел на Баскакова. «Витя, тебе все понятно?» Тот кивнул. «Все». «Госпожа Кирмак, что с нашей высадкой? Какой вариант выбрали?» Толена вздрогнула. Он никогда так не называл ее. «Переброс без фиксации. Выйдите в 20 сантиметров от поверхности. Ног не переломаете». «Хорошо. Капитан, утром с вами еще раз по всей истории гражданской войны в Сервиане. Особенно в интересующих нас районах». Кригер хотел по обыкновению ограничиться кивком, но в этот раз тон Титова и его вид не позволили фамильярничать. И капитан, склонив голову, четко ответил. «Слушаюсь, господин генерал». Титов посмотрел на часы и сказал. «А теперь на боковую. Отсыпаться. Утром за работу. У нас всего 2 дня в запасе». Через 5 минут в кабинете Стербота Титов разговаривал с Лайницем. «Я не задержу вас надолго, господин префект», — произнес он. «Только один вопрос, но принципиальный». «Слушаю, товарищ генерал-майор». Титов хмыкнул. Высокий гость не поленился узнать правильное обращение в советской армии. «В ходе выполнения операции мы будем вступать в контакт с населением Дастеи. Там идет гражданская война, люди настроены враждебно к чужакам и незнакомцам. При всем нашем стремлении нежелательных столкновений не избежать». «Я не понимаю». «Объясню. Возможно, мы будем убивать ваших предков, префект. Даже скорее всего. Вы уверены, что это никак не отразится на будущем?» Лайнец вздохнул, развел руками. «Раз этого не избежать... Наши ученые спорили до хрипоты, насколько повлияют ваши действия на Дастею настоящего. К единому мнению не пришли, но вроде бы считают, что сильного влияния вы не окажете. Слишком большой срок от той Дастеи до нашей. Конечно, если не будете убивать всех подряд». «Не будем», — заверил Титов. «Мы бы вообще обошлись без жертв. К сожалению, ваши предки вряд ли позволят нам провести операцию тихо и спокойно». Генерал погасил невеселую усмешку, коротко кивнул Лайницу и стоявшему неподалеку Хокуэру. «Всего хорошего, господа». Лайнец неожиданно шагнул вперед, протянул руку и сжал ладонь Титова. «Я благодарен вам, генерал. Ваша самоотверженность и готовность рисковать жизнью достойны восхищения. Уверяю, власти Федерации не забудут этого. Пожелаю успеха». «Спасибо». Еще раз кивнув, Титов вышел. «Севастьянов, Оноженко, Платов, Стасюк, Бесков, Жарков, твоя группа. Кто из них лучше с винтовкой обращается?» «Степ Жарков. Он даже числился в своей роте как снайпер. А с пулеметом Руслан Бесков. Кстати, разбить группу на 3 части не думал?» «Думал, но недолго. И всемиром-то сложно, а 4-5 могут только издалека посмотреть на эти чертовы ретрансляторы. Эх, если бы Леонард сумел собрать 20 ветеранов». «Что ж теперь? У нас 2 дня занять осталось. Что отрабатывать будем?» «Взаимодействие внутри групп, штурм и зачистка объекта. Оба дня только эти темы». Титов разогнулся, покрутил головой и потер переносицу. «С этим все. Теперь давай по снаряжению». Баскаков отодвинул карту и вытащил из папки отпечатанные списки. «В каждой группе 5 АК-103 с подствольниками, 1 РПК, 1 СВДС, 7 ТТ с глушителем. На каждый автомат и пулемет по 3 боекомплекта. На СВД по 300 патронов. К пистолетам по 50. К подствольникам по 20 выстрелов, плюс гранаты. Еще к СВД оптические прицелы. На группу 3 прибора ночного видения, комплект запасных батареек, ножи, ну и прочее. Пехотные лопаты, бинокли, аптечки, сухой паёк на 3 суток, фляги с водой, часы, компасы, карты, веревки, средства гигиены, по 2 радиостанции УКВ на группу. Баскаков поднял взгляд на Титова. «Мы не сломаемся под таким грузом. Ты прикинул общий вес на каждого?» «Прикинул. Нам бы только перейти, а там часть груза сбросим. Найдем транспорт. И вообще у нас нет выбора. Пока отыщем местное оружие, пройдет время. А времени у нас немного». Виктор покачал головой, но возражать не стал. Он-то отлично знал, что патронов и гранат много не бывает. «Ладно, давай дальше». Через 1.5 часа после традиционных процедур отряд, разбившись на 2 группы, отрабатывал заданные темы в тире и на полигоне, созданном стараниями строителей на территории хозяйственного помещения. Сначала 1 группа играла за наших, потом 2-я. Выполнив по 3 прохода, сделали перерыв. «Все это здорово», — восстанавливая дыхание, сказала Ноженко. «Но если пришельцы прихватили свое оружие, нам будет туго». «Прихватить могли», — согласился Сорокин. «Но у них та же проблема — боезапас. Не тащили же они с собой склад, и в саркофагах много не спрячешь». «Угу, но там и людей много не спрячешь. А они как-то спрятали». «Пока до дела не дойдет, не узнаем», — подвел итог Титов. «Мы в 43-м нашим оружием смогли остановить протерисканцев». «И сколько народу положили?» — поинтересовался Бигмер. «И потом. Там было всего 5 человек, правда, с роботами. А сейчас против нас как минимум 1.5 десятка пришельцев. И до хрена местных». «Какие предложения?» «А никаких. Идти до конца. А вот когда этот конец настанет...» «Тогда уже будет неважно», — закончил за Василия Баскаков. «Ладно, хватит травить. Командир, что у нас дальше?» «Душ, обед, процедуры, тир и спортзал. Завтра работаем до обеда, а потом отсыпаться. А то будем при высадке носом клевать». «Ясно. Шо, хлопцы, пошли?» «Курс практически закончен. Завтра утром последние процедуры. Ваши организмы полностью переведены на новый уровень. 25 лет телу, сознанию и подсознанию, плюс набор новых свойств и способностей. Быстрое восстановление сил, ускоренная регенерация тканей, заживление ран, возможность заживлять раны других, в разумных пределах, конечно, ну и запас прочности, рассчитанный в среднем на 100 лет плюс-минус 3». Стервот оторвал взгляд от экрана компьютера и посмотрел на Титова. «Думаю, вы довольны». «Довольны, даже очень. Хорошо бы еще воспользоваться результатами курса. То есть не сложить головы на вашей планете». Стербот развел руками, смутился. «Извините, это я так, к слову», — тут же добавил Титов. «Я понимаю». Вечером пришли новые данные о Достее. Не самые радостные. Зона увеличилась и накрыла Жоорт. Это 6-я планета от звезды. Если скорость будет прежней, через сутки зона дойдет до Дзефу. Талина мысленной командой внесла изменения в схему на экране компьютера. Высветила точку на карте, разместив ее дальше Дзефу на 900 тысяч километров. «Вот здесь будет находиться станция перехода». «Далековато. Сработает система?» «Сработает. Вы перейдете на планету под утро, затемно. Это позволит скрыть факт появления». «Хорошо», — кивнул Титов. «Будет время освоиться». Талина заметила улыбку на его лице и спросила. «Что? Почему ты улыбаешься?» «Что же мне, плакать? Увидел тебя и улыбаюсь. Ты такая серьезная и такая красивая». Девушка смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Это не имеет отношения к делу». «Да, извини, вырвалась». Титов посерьезнел, еще раз глянул на экран. «Какова точность высадки?» «Плюс-минус 20 метров». «Пойдет. Лишь бы в воду не угодить». «Это все?» Талена посмотрела на генерала, ожидая ответа. Но тот упорно смотрел на экран. Потом поднял голову. «Твои предки родом из Сервиана?» «Да», — он покачал головой. «Надо быть поосторожнее, не задеть бы их случайно, а то прервем цепочку». «И ты не встретишь Мариту», — неожиданно для самой себя сказала Талена. «Я ее уже встретил», — не согласился Титов. Хотя терять не хотел. И тебя тоже не хочу терять. Очень не хочу, извини. Он кивнул Талене и вышел из комнаты, провожаемый пристальным взглядом девушки. На ее лице застыло растерянное выражение. Последний день в пансионате выдался суматошным. До обеда бывшие ветераны, а теперь бойцы-наемники, успели пройти последние процедуры и плотно пообедать, а потом приступили к сборам. Оружие еще раз проверили, почистили, смазали и убрали. Такой же тщательной проверке подверглись боеприпасы, радиостанции, снаряжение, одежда и обувь. Затем все имущество погрузили в специальные контейнеры. Землян ждала переброска сперва на станцию, оттуда на Симптарику, а уже оттуда на другую станцию, исходную точку для прыжка на Дастею. Пока проходили процедуры, занимались сборами, обедали, настроение было приподнятым. Но потом разговоры и шутки стихли, парни мрачнели, замыкались в себе. Какая бы ни была привычка к рискованным операциям, к войне, все равно каждый выход, каждое задание, как в первый раз. Тревоги, опасения, сомнения. Что ж уж говорить о межзвездном вояже и задании в другой части галактики. Титов, видя это и сам, чувствуя тугой комок в груди, попросил Стербота помочь. «Несколько часов сна будут кстати. Да чтобы мозги не загружать, а нормально отдохнуть», — пояснил он. Главврач понял. «Сделаем. Выспитесь, как в детстве. 4 часов хватит?» «С запасом». «Ну и хорошо». Через полчаса все 14 землян спали в своих коттеджах и видели спокойные мирные сны.